54. Урусвати восприняла качество мгновенности. Это качество легко произносимо, но редко приложимо в жизни. Легко воскликнуть мысль мгновенно, но трудно усвоить такую мгновенность. В вихре событий мы иногда пошлем одно слово, по нему нужно установить весь смысл. Для большинства такое слово мелькнет без последствий, но расширенное сознание схватит зорко каждый знак. Много причин к такой краткости. Иногда вихрь настолько напряжен, что каждый звук превышает возможность послать его. Иногда же столько ушей ловит эти радио, что не следует осведомлять непрошенных слушателей. В спокойный час можно установить особо недосягаемый провод. Но во время вихревой битвы даже самые лучшие токи могут нарушаться, а чрезмерное их напряжение может быть губительным для получающего. Вместе с качеством мгновенности Урусвати усвоила и качество подлинности. Наши голоса воспринимаются звучанием по тембру. Близкое нам лицо не ошибется в голосах наших. Но кроме звукового восприятия, существует еще чувство подлинности. Такое чувство никогда не обманет. Ребенок чует шаги матери и отца безошибочно. Насколько же глубже чувствует сердце послание учителя. Невежды говорят, что могут быть ошибки, что кто-то может подделать голос учителя. Расширенное сознание не может ошибаться, ибо чувство не уявит ошибки. В вихре напряжения может быть дрожание, но тогда можно переспросить. Особенно затруднительно, что люди не представляют себе пространственных битв. Но от земного состояния трудно представить себе битву среди беспредельности. Даже голос молчания понимается неправильно. Он все-таки запечатлевается, или, вернее, отзвучит в сознании. Каждая воспринятая мысль вибрационно уже отзвучит. Также нередко получающий мысль начинает ее повторять. Этот процесс имеет определенное название — припечатывание мысли. Вы знаете, насколько приходится твердить полученное, чтобы оно не улетело. Малейшее внешнее потрясение выбивает полученное. Это случается даже при расширенном сознании. Весьма справедливо удивление, что жители тонкого мира не говорят о пространственной битве. Высшие щадят землю, низшие не знают о битве. Так же и в тонком мире происходит смятение, разрушение, но низшие массы не понимают причин. Низшие слои многочисленнее высших. Кроме того, на блаженные поля, о которых вы знаете, смятение не доходит, потому подвижники не остаются там, стремясь к деятельности служения. Именно на небе, как и на земле.